Глава 5. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели каменоломня без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 2 теневых бонуса КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение каменоломни. Время тренировки 1 час 23 минуты 49 секунд. Плюс дополнительные временные затраты на использование умения весовщик. 6 минут 17 секунд. Пройденных рубежей 1. Прогресс покорения первого рубежа 100%. Прогресс покорения второго рубежа 73,49%. Прогресс покорения третьего рубежа 37,28%. Прогресс покорения четвертого рубежа 16,81%. Прогресс покорения пятого рубежа 3,66%. В качестве поощрения начислено 72 теневых бонуса к силе, 24 теневых бонуса к ловкости, 30 теневых бонусов к выносливости, 4 теневых бонуса к интеллекту, 5 теневых бонусов к КЭП. Что ж поделать, издержки развитого теневого тела. В этот раз рекордные 1,5 часа, ну почти, отпахал в аду каменоломни, а теневых бонусов получил даже в 1,5 раза меньше, чем прилетало 3 недели назад за вдвое меньшее время работы в той же силовой локации. Все как наставник обещал. Чем сильнее становится ясновидящий, тем больше приходится выкладываться ему на тренировках, чтобы урвать от щедрот системы хоть какую-то плюшку. Да уж, вырос на свою беду из халявных яслей. И, к примеру, изнурять себя мазохизмом на той же дикой полосе уже сейчас стало для меня пустой тратой времени. Выхлоп КЭП на данном уровне развития теневого тела для меня там почти ноль. Лишь 10-й бонусов к выносливости за страдания в тамошней ни разу не гладкой каменной кишке стабильно набегает. Но этот параметр и в каменоломне не хуже качается. Но, положа руку на сердце, сегодня каменоломню я выбрал вовсе не ради кача, а чтобы изнурительным физическим трудом на солнцепёке довести себя до состояния бездумного автомата, который тупо хватает камни и швыряет их изо всех сил на максимально возможную дистанцию. И чтобы расплавившийся под знойным солнцем теневой параллели мозг как можно скорее перестал гонять по кругу тяжкие думки о похищенной злодеями Маше, заменив их рутиной подсчета отправленных на различные рубежи камней. «Практикант, тебе что там на каменоломне, медом, что ли, намазано?» — вывел меня из прострации строгий Светкин голос. «Я раз 5 тебе портал возвратный открывала, прежде чем ты соизволил таки его заметить и в офис вернулся. Кучу энергии, между прочим, в холостую сожгла. И что мне врать прикажешь, если Борисыч ревизию тут устроит и за перерасход с меня спросит?» «Ну, вычти из зарплаты у меня», — фыркнул я в ответ и потопал в душ. «Капустин, ты чё?» — офигела от такого моего расточительства Светлана. «Серёг, у тебя всё в порядке?» «Ага, норм», — кивнул я, обернувшись на пороге душевой. «Просто устал чё-то, Свет. Видимо, чересчур переусердствовал в каменоломне». «Ну еще бы, вдвое считай свою обычную норму сегодня...» Не дослушав очередное словоизвержение словоохотливого администратора, я зашел в душевую и плотно прикрыл за собой дверь. Скоренько раздевшись, подставил, наконец, издерганные сотнями силовых бросков мышцы под тугие струи контрастного душа и, утопая в клубах густого белого пара, в блаженной истоме уперся лбом в плиточную стену. Но покайфовать мне позволили недолго. Уже через несколько минут в дверь душевой снаружи отчаянно заколотили, и пришлось перекрывать воду, чтобы выяснить, кому там не имется на этот раз. Ждать объяснений пришлось недолго. Как только шум воды стих, из-за двери донесся голос неугомонной Светланы. «Капустин, ты там под душем особо не засиживайся, а то без пайки останешься. До конца обеденного перерыва осталось всего 1/2 часа. Поторопись». «Понял, учту», — гаркнул я в ответ и по новой запустил воду в лейке, но теперь обычными теплыми струями для мытья. Я вяло бултыхал ложкой в миске с супом, с тоской глядя на экран айфона, выложенного тут же рядом на столешницу. Огромный часовой таймер показывал, увы, еще только лишь 13:38. Ждать до назначенной встречи с серьезными людьми и переговоров о судьбе похищенной подруги оставалось еще целый час и 22 минуты. Настоящая прорва времени, учитывая, что до чертова пустыря от офиса на своей Мазде я легко мог домчать всего за 5 минут. И что делать оставшийся час 15, я вообще не имел ни малейшего понятия. Секунды тянулись мучительно медленно, и я загонялся от вынужденного бездействия. «Ну что ж ты, Серега, такой классный супчик, едва его пригубил из тарелки!» Выдернул меня из задумчивости басовитый Митюнин голос. «Гоняешь волну по кругу, как эстет зажравшийся. Что, не любишь грибы вареные?» Оторвавшись от экрана гаджета, я увидел старшего товарища, сидящего напротив и лыбящегося мне во все 32. Вот ведь Гудини чертов. Ну как, спрашивается, такой гигант смог совершенно незаметно подсесть ко мне за стол? «Это от того, практикант, что нефиг за едой в телефон так пялится», — хмыкнул Митюня. «Из-за этой заразы не то что за стол, на шею тебе незаметно запрыгнуть, кто угодно сможет». «Блин, я чё вслух спросил?» «Выдыхай, пацан, кукуха у тебя не поехала. Просто вопрос этот, очевидно, читался на твоей ошарашенной физиономии». Успокоил меня здоровяк и тут же без паузы перешел к делу. «Я чё, собственно, к тебе подсел-то, Серёг? Ты ведь знаком с Валерием Цыгановым по кличке Цыган?» «Да, то есть не совсем, я... а...» «Да понял я, продолжай». «Ну, пацан как пацан, из политеха нашего, тоже студент. Только учится на старших курсах. И еще он за главного у барыг, траву в институт поставляющих». Выложил я Митюне всю известную инфу о цыгане. «Все верно», — кивнул Митюня. «А сегодня в институте ты новостей каких-нибудь или слухов о кренделе этом не слышал?» «Нет», — пожал я плечами. «Последнее, что я знаю о цыгане, его вроде за убийство закрыли, и отморозку теперь 10 лет строгача при лучшем раскладе светит. Но об этом еще 3 недели назад в институте говорили». «Ну, тогда вот тебе новость о нем посвежее. 3 часа назад Валерий Цыганов бежал из-под ареста. На автозак, в котором его транспортировали в тюрьму, было совершено вооруженное нападение. Сперва взрывом была остановлена машина, потом жестоко перебита вся охрана арестанта. 2 охранников практически в упор расстреляны, а одному и вовсе, как в средневековье, отсекли башку. Такие вот невеселые дела у нас под носом творятся, практикант». «А мы-то тут при чем?» — напрягся я. «Это ж вроде обычная уголовщина». «Вроде», — подмигнул мне заговорщицкий Митюня, но больше секретничать не стал. «Я к тому это тебе рассказал, Серег, чтобы ты там у себя в институте ушки на макушке держал, и ежели чего про цыгана услышал вдруг, сразу...» «Тебе на телефон отзвонил и рассказал. Закончил я за старшего товарища». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — осклабился здоровяк. «Ну, ты давай, практикант, ускоряйся. Мечи ложкой, супец попроворнее, а то Светлана скоро лавочку эту прикроет. И придется по-бомжатски на ходу второе заглатывать. Оно тебе надо?» Не дожидаясь моего ответа, Митюня поднялся из-за стола и через секунду скрылся в рамке зеркального портала, активировавшегося при его приближении.